Июнь 1807 год. Фридланд. В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины. Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, и пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу. Другое дело ядро. Оно, по крайней мере, ревет так величественно, и с ним всегда короткая разделка. После нескольких часов жаркого сражения остатку полка нашего велено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия. Вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою, но что значит пули при этом диком, безумолкном реве пушек? Вы поляли поля. Какой-то улан нашего полка, весь покрытый кровью, с перевязанной головой и окровавленным лицом, ездит без цели по полю, то в ту, то в другую сторону. Бедный, он не помнит, куда едет, на силу держится в седле. Я подъехала к нему и спросила, которого он эскадрона. Он что-то пробормотал и покачнулся так сильно, что я должна была удержать его, чтобы не упал. И видя, что он без памяти, я привязала повод его лошади к шее Алкида и, поддерживая одной рукой израненного, поехала с ним к речке, чтобы освежить его водою. Близ речки он как-то образумился, сполз с лошади и упал у ног моих от слабости. Что мне было делать? Бросить его нельзя, погибнет. Довезть до безопасного места нет возможности. Да и где тут безопасное место? Кругом стрельба, пальба, ядра скачут во всех направлениях, гранаты лопаются и в воздухе, и на земле. Конница, как волнующееся море, то несется вперед, то отступает назад. И в этом ужасном смешении я уже не вижу нигде флюгеров нашего полка. Между тем нельзя было терять времени. Я зачерпнула в каску воды и облила ею голову и лицо раненого. Он открыл глаза. «Ради Бога, не покиньте меня здесь», — сказал он, с трудом приподнимаясь. «Я сяду кое-как на лошадь. Отведите меня шагом за последнюю линию нашей армии. Бог наградит ваше человеколюбие». Я помогла ему сесть на лошадь, села сама на Алкида, взяла опять повод лошади раненого улана и поехала к Фридланду. Голова у него вся иссеченная. Жители бегут, полки отступают. Множество негодяев-солдат, убежавших с поля сражения, не быв ранеными, рассевают ужас между удаляющимися толпами, крича: «Все погибло, нас разбили на голову, неприятель на плечах у нас, бегите, спасайтесь!» Оставить раненого на произвол случая казалось мне последней степенью подлости и бесчеловечия. Я не могла этого сделать. Несчастный улан с помертвевшим лицом обращал ко мне испуганный взор свой. «Можешь ли ты ехать немного скорее?» — спросила я. «Не могу», — отвечал несчастный и тяжело вздохнул. Мы продолжали ехать шагом. Мимо нас бежали и скакали, крича нам: «Ступайте скорее! Неприятель близко!» Я видела, что раненый мешается в уме. Голова его была вся изрублена. Толпы все еще бежали с прежним криком: «Спасайтесь!» Наконец я увидела провозимые мимо нас орудия. Я тотчас спросила артиллерийского унтер-офицера, возьмет ли он под свой присмотр раненого улана и его лошадь. Тот охотно взялся и тотчас велел снять моего товарища с лошади, послать несколько попон на лафет и положить его на нем. До самой ночи ехала я одна, расспрашивая тех, кто проезжал мимо меня, не знают ли они, где Коннопольский уланский полк. Одни говорили, что он впереди, другие говорили, что одна часть армии пошла куда-то в сторону и что в этом отряде и мой полк. Я была в отчаянии. Наступила ночь. Надобно было дать отдохнуть Алкиду. Я увидела группу казаков, разведших огонь и варивших себе ужин. Сошед с лошади, я подошла к ним. «Здравствуйте, братцы. Вы, верно, будете здесь ночевать?» «Будем», — отвечали они. «Я хотел бы пустить с вашими лошадьми свою пастись на траву, только боюсь, чтобы она не отошла далеко». «Ну, посматривайте за нею. Привяжите ее на аркан, да обмотайте его около руки, так лошадь не уйдет, не разбудя вас. Мы своих пускаем на арканах». Сказавши это, старый казак пригласил меня есть с ними их кашу. Аркана у меня не было. Наконец вздумала я связать Алкиду передние ноги носовым платком. Это был тонкий батистовый платок, которых дюжина была мне подарена еще в Малороссии бабушкою. Один только из этой дюжины уцелел и был со мной везде. Я очень любила его и сама мыла всякий день в ручье, в речке, в озере, в луже, где случалось. Этим платком связала я ноги моему Алкиду и позволила ему есть траву. А сама легла спать неподалеку от казаков. Заря занялась уже, когда я проснулась. Казаков и лошадей их не было. Не было также и Алкида моего. Смертельно испуганная и выше всякого выражения опечаленная, поднялась я и пошла на удачу искать моего Алкида. Ходя с полчаса из стороны в сторону, увидела я кусок моего платка, белеющийся вдалеке. Я побежала туда, и к неописанной радости Алкид прибежал ко мне, прыгая. Он заржал и положил голову ко мне на плечо. Один конец белого платка волочился еще за правую ногою его, но остаток был изорван в клочки и разбросан по полю. Муштук и трензельные повода с удилами были взяты. Ужасное положение. Как в таком виде показаться в полк? Это был прекрасный случай научиться эгоизму, принять твердое намерение всегда и во всяком случае думать более о себе, нежели о других. Два раза уступала я чувству сострадания, и в оба раза была очень дурно награждена. Сверх того, в первый раз ротмистр назвал меня повесою. А что же теперь подумает он обо мне? Сражение продолжалось, когда мне вздумалось подъехать к нашим пушкам, и вдруг меня не стало. Ужасная мысль. Я страшилась остановиться на ней. «О, прекрасный мой конь!» — говорила я мысленно. «У какой взбалмошной дуры ты в руках!» Но ни раскаяние, ни сожаление, ни досада не спасли меня от беды. Я приехала в полк, и теперь уже не ротмистр, но сам Каховский, генерал наш, сказал мне, что храбрость моя сумасбродная, сожаление безумно, что бросаюсь в пыл битвы, когда не должно, хожу в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасаю встречного и поперечного и отдаю лошадь свою, кому вздумается ее попросить, а сам остаюсь пешком среди сильнейшей сшибки, что он выведен из терпения моими шалостями и приказывает мне ехать сейчас в Вагенбург. Мне в Вагенбург! До последней капли кровь ушла из лица моего, и самый страшный сон не представлял мне ничего ужаснее этого наказания. Я отсылаю вас в Вагенбург для того, чтобы сохранить для отечества храброго офицера на будущее время. Через несколько лет вы с большей пользой можете употребить ту смелость, которая теперь будет стоить вам жизни, не принеся никакой выгоды. Ах, что мне в этих пустых утешениях? Это одни слова, а сущность та, что я еду в Вагенбург. Я пошла к Алкиду готовить его в этот постыдный путь. Обняв верного товарища ратной жизни моей, я плакала от стыда и печали. Горячие слезы мои, падая на черную гриву его, катились и скользили по вальтрапу. Все готово. И вот началось наше погребальное шествие. Раненые лошади, раненые люди и мы двое. В цвете лет, совершенно здоровые, движемся медленно, нога за ногою, к месту успокоения, проклятому Вагенбургу. Тильзит. Здесь мы соединились с нашим полком. Все, что только в силах держать оружие, все в строю. Говорят, что отсюда мы пойдем в Россию. Итак, кампании конец. Конец и моим надеждам, мечтам. Вместо блистательных подвигов я наделала сумасбродств. Буду ли когда иметь случай загладить их? Беспокойный дух Наполеона и нетвердость короны на голове его обеспечивают меня в этой возможности. Еще заставит он Россию поднять грозное оружие свое. Но скоро ли это будет? И что я буду до того времени? Произведут ли меня в офицеры без доказательств о дворянстве? А как их достать? Наша грамота у дядюшки, если бы он прислал ее. Но нет, он не сделает этого. Напротив, о Боже, Боже, для чего я осталась живою? Я так углубилась в плачевные размышления свои, что не видала, как ротмистр подскакал к тому месту, где я стояла. «Что это, Дуров?» — сказал он, дотрагиваясь слегка до плеча моего саблею. «Время ли теперь вешать голову и задумываться? Сиди бодро и смотри весело. Государь едет!» Сказав это, поскакал далее. Раздались командные слова, полки выровнялись, заиграли в трубы, и мы преклонили пики несущемуся к нам на прекрасной лошади в сопровождении многочисленной свиты обожаемому царю нашему. Государь наш красавец! В цвете лет кротость и милосердие изображаются в больших голубых глазах его, величие души в благородных чертах и необыкновенная приятность на румяных устах его. На миловидном лице молодого царя нашего рисуется вместе с выражением благости какая-то девическая застенчивость. Государь проехал шагом мимо всего фронта нашего. Он смотрел на солдат состраданием и задумчивостью. Ах, верно, отеческое сердце его обливалось кровью при воспоминании последнего сражения. Много пало войска нашего на полях фридландских. Возвращение войск в Россию. Наконец мы на квартирах. Жизнь моя проходит в единообразных занятиях солдата. На рассвете я иду к своей лошади, чищу ее, кормлю и, накрыв попоною, оставляю под покровительством дневального. А сама иду на квартиру, на которой я, к удовольствию моему, стою одна. Хозяйка моя, добрая женщина, дает мне молоко, масло и хороший хлеб. Алкид. Конь боевой с походным вьюком в ограде храма громко ржет. О, смертельная боль сердца, когда ты утихнешь. Алкид, мой неоцененный Алкид, некогда столь сильный, неукротимый, никому недоступный и только младенческой руке моей, позволившей управлять собою. Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои, который протекал со мной кровавые поля чести, славы и смерти, делил со мною труды, опасности, голод, холод, радость и довольство. Ты единственная из всех животных существ, меня любившая. Тебя уже нет. Ты не существуешь более. 4 недели прошло со времени этого несчастного происшествия. Я не принималась за перо, смертельная тоска тяготит душу мою. Уныло хожу я всюду с поникшую головою. Неохотно исполняю обязанности своего звания. Грусть везде со мною, и слезы беспрестанно навертываются на глазах моих. На часах сердце мое обливается кровью. Меня сменяют, но я не побегу уже к Алкиду. Увы, я пойду медленно к могиле его. Раздают вечернюю дачу овса. Я слышу веселое ржание коней наших, но молчит голос, радовавший душу мою. Ах, Алкид, Алкид, веселье мое погребено с тобою. Не знаю, буду ли в силах описать трагическую смерть незабвенного товарища и юных лет моих, и ратной жизни моей. Перо дрожит в руке, и слезы затмевают зрение. Однако ж буду писать. Когда-нибудь батюшка прочитает записки мои и пожалеет Алкида моего. Отец коня сыну подводит. Лошади наши стояли все вместе в большой эскадронной конюшне, и мы так же, как в лагере, водили их на водопой целым эскадроном. Дурная погода, не позволявшая делать ни учения, ни проездки, была причиной, что лошади наши застоялись, и не было возможности сладить с ними при возвращении с водопоя. В день злосчастнейший в жизни моей вздумала я к вечному раскаянию моему взять Алкида в повод. Прежде я всегда садилась на него, а в повод брала других лошадей, теперь на беду свою сделала напротив. Когда ехали к реке, Алкид прыгал легонько, не натягивая повода, и то терся мордой об колено мое, то, играя, брал губами за эполет. Но на обратном пути, когда все лошади начали прыгать, скакать на дыбы, храпеть, брыкать, а некоторые, вырвавшись, стали играть и визжать, то мой несчастный Алкид, увлекшись примером, взвился на дыбы, прыгнул в сторону, вырвал повод из рук моих и несомый злым роком своим полетел, как стрела, перепрыгивая на скаку низкие плетни и изгороди. О горе! Горе мне, злополучной свидетельнице ужаснейшего моего несчастья! Следуя глазами за быстрым скоком моего Алкида, вижу его прыгающего, и смертный холод пробегает по телу моему. Алкид прыгает через плетень, в котором заостренные колья на аршин выставились вверх. Сильный конь мог подняться в высоту, но, увы, не мог перенестись. Тяжесть тела опустила его прямо на плетень. Один из кольев вонзился ему во внутренность и переломился. С криком отчаяния пустилась я скакать вслед за моим несчастным другом. Я нашла его в стойле. Он трепетал всем телом, и пот ручьями лился с него. Пагубный обломок оставался во внутренности и еще на четверть был виден снаружи. Смерть была неизбежна. Прибежав к нему, я обняла его шею и обливала слезами. Добрый конь положил голову на плечо мое, тяжело вздыхал и, наконец, минут через пять упал и судорожно протянулся. Алкид, Алкид, для чего я не умерла тут же? Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь, и приказал вытащить ее в поле. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее. Человеколюбивый ротмистр приказал, чтобы 2 дня не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. А подойду, то я к тебе тихохонько. А я спрошу, то у тебя оладнёхонько. Я безрадостно брожу по пожелтевшим полям, смотрю, как холодный осенний дождь брыжет на могилу Алкида моего и мочит дёрн, по которому он так весело прыгал. Увы, мой Алкид, сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда. Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило, наконец, тебя в могилу. Мысль эта терзает, раздирает душу мою. Ничто уже не радует меня. Самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что не делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на учение, молчаливо возвращаюсь, когда оно кончится. Расседлываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова. За мною приехал унтер-офицер от шефа. Меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне велено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон, и так, видно, я сюда не возвращусь. Пойду проститься с Алкидом. Я также неутешно плакала на могиле моего Алкида, как и в день смерти его, и, сказав ему вечное «прости», в последнее поцеловала землю, его покрывающую. Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей. Каховский спрашивал меня, согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе, и не против ли их воли это сделалось. Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу. Но что, имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Каховский сказал, что мне должны ехать в Витебск к главнокомандующему с его адъютантом. Главнокомандующий встретил меня с ласковой улыбкой и прежде всего спросил, для чего вас арестовали? Где ваша сабля? Я сказала, что все мое вооружение взяли от меня в эскадрон. Я прикажу, чтобы все это вам отдали. Солдата никуда не должно отправлять без оружия. После этого спросил, сколько мне лет, и продолжал говорить так. Я много слышал о вашей храбрости, и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались об вас самым лучшим образом. Он замолчал на минуту, потом начал опять. Вы не испугайтесь того, что скажу вам. Я должен отослать вас к государю. Он желает видеть вас. Но, повторяю, не пугайтесь этого. Государь наш исполнен милости и великодушия. Вы узнаете это на опыте. Я, однако ж, испугалась. Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, и я умру с печали. Я сказала это с таким глубоким чувством горести, что главнокомандующий был приметно тронут. Не опасайтесь этого. В награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем. А как мне велено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского приложу еще и свое донесение. Поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести. Ох, да солдатушки, да браво! Вечером пришли ко мне мои взводные сослуживцы и велели меня вызвать. Я пришла. Добрые люди. Это были взводный унтер-офицер и ментор мой, учивший меня всему, что надобно знать улану пешком и на коне. «Прощайте, любезный наш товарищ», — говорили они. «Дай Бог вам счастья. Мы слышали, вы едете в Петербург. Хвалите нас там. Мы вас хвалили здесь, когда шеф расспрашивал о вас, а особливо меня», — сказал ментор мой, закручивая усы своей с проседью. «Ведь я по приказу был вашим дядькою. Шеф взял меня к себе в горницу и целый час выспрашивал все до самой малости. И я все рассказал. Даже и то, как вы плакали и катались по земле, когда умер ваш алкид. Я простилась с моими сослуживцами, отдала наставнику своему годовое жалование свое. Наконец, мы пустились в путь к Петербургу». Ох, и где же ваши сестры? Ох, и да наши сестры, да пики сабли востры, да. Ох, и вот где наши сестры.